Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 19 октября 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир. Вещаем из Западной Европы. Вот даже про не могу сказать, сколько осталось до новой исторической эпохи, потому что сегодня объявили, что новая историческая эпоха наступила. Мы еще об этом поговорим. То есть нам сегодня сказали, что наступила новая историческая эпоха, новая эра и новая общественно-экономическая формация. То есть даже больше, чем мы желали. Да? То есть мы говорим, что приходит новая общественно-экономическая формация. Ну вот сегодня съезд Китая. Да, Компартия Китая все, в общем-то, это и заявил. Ну, мы сегодня поговорим еще об этом, но вызвало это у нас шок, удивление. И мы подумали, что, блин, китайцы здесь нас обфигачили, что называется. Ну, ладно, будем потом говорить об этом. Так что, ну, до нашей новой исторической эпохи вроде как 16 дней осталось. Но тут непонятно еще кто... Она же вроде как общая, да, новая общественно-историческая формация, новая эра, там говорят о новой эре в Китае. Прикольно, прикольно. Так, а ну а мы проводим путилизацию, то есть у нас еще пока эра старая, если в Китае она новая, то у нас она еще старая, у нас тут Путин у власти, мы проводим путилизацию, выглядит это вот так, вот это Волгоград, насколько я понимаю, да? Так... Опа. О, как. Это тоже Волгоград, естественно. И это Волгоград. Это Подольск. Так. Вот. И, наверное, покажем еще вот эти фотографии. Так, это Краснодар. Краснодар. Чкаловск. Так, хорошо. Вот, в общем-то, я такой в растерянности, если честно. Честно говоря, я в растерянности насчет наступления новой общественно-экономической формации. То есть я понимал, что китайцы, ребята, такие хитрые, да, чтобы не сказать как-то пожестче, но не до такой же степени. Значит, завтра суд будет у Михаила Галяшкина, фигуранта дела 12 июня. Если вы помните, он нестерпимую боль там росгвардейцу причинил. Я уж не знаю, каким образом, но я понимаю, каким образом. То есть оговор и очередной человек, который ни за что не просто несовершеннолетний. Привлекается к уголовной ответственности. Вот стрельба и беспорядки в Минусинске – это учения, говорят, да, там какие-то учения. А в Минусинске готовятся разгонять массовые беспорядки. Да, еще нам сообщили, что завтра тоже 20 числа в 10:00 из колонии должна выйти Дарья Полюдова. Но прямой связи с ней нет уже недели. И, конечно, хочется верить, что друзья и родные смогут ее встретить. Да. Надеемся тоже. Вот, Тверскую улицу сделают пешеходной в новогодние праздники. Я надеюсь, что сделают ее пешеходной, да, уже 5-11. И это, в общем-то, очень важно, чтобы она стала сразу же и пешеходной. И приставы пообещали вернуть половину пенсии забайкальскому должнику, который просил у Путина гроб. Помните, мы вчера говорили, что дяденька, у которого забрали все средства к существованию, сказал, ну, Путину, ну, купите мне гроб. Вероятно, Путин сказал, нафиг мне суетиться, гроб чуваку покупать, дайте ему половину, там, 4 000 на гроб, ему хватит, пусть сам гроб покупает. Ну, иначе нельзя это объяснить, в общем-то, то есть такой цинизм жесточайший, просто жесточайший. И вот в Цивильске на пешехода завели уголовное дело, девушка перешла улицу в неположенном месте, ну, возможно, ее стали хватать. Значит, там на дороге полицейские потом доставили в отдел, там произошла потасовка какая-то, в результате сейчас вот обвиняют эту девушку, что она всех убила, избила и так далее. Ну, то есть, так же, как 12 числа, это несовершеннолетний. У нас как Леш политиков, который всем доставил, причинил нестерпимую боль. И вот отбывающий наказание публицист Борис Махин помещен в ШИЗО, то есть, это штрафной изолятор. Питерский оперативник за вымогательство бизнесмена 1,7 миллиона рублей отделался условкой. То есть чуваку дали условно. Представляете, оперативник вымогал деньги, пользуясь своим служебным положением. Его зовут, этого оперативника, Павел Гнаянник. Гнаянник Павел. Вот. Кругом, куда ни глянешь, кругом Гнаянник. И в лучшем случае условно. Леша Политиков 2 года получил. Сейчас паренька завтра будут судить, который тоже ничего не делал, тоже неизвестно, сколько получит. А вот интересное сообщение в связи с этим. Россиянин осужден за погромы на саммите G20. Как вы думаете, что там делал россиянин? Реально громил все, это доказано. Нахлобучил полицейских, причем там вот телесные повреждения нанес, там сопротивление оказывал, там в беспорядках участвовал. Ну, в общем, все разнес, что там можно. Как ты думаешь, сколько дали россиянину? $1000. 1 год условно ему дали в Германии. 1 год условно. Так что, представляешь, это... как бы соотносимость, да, наказаний. Можно взвесить. Алексей Политиков и вот этот россиянин, который поехал на G20 и устраивал там рок-н-ролл, где были и поджоги, и все, что хочешь, и при этом сам непосредственно во всем участвовал. Кстати, вот наши соратники очень креативно подходят, как всегда, к решению вопроса распространения информации тем, кто еще не в курсе вообще, что будет 5-11, и предлагается звонить на радиостанции прямые эфиры и задавать вопросы ведущим, и давать тему для обсуждения, что же будет 5-11-17. Да, ну хорошо. А вот спрашивают, а после 5-11 будут плохие новости? Надеюсь, после 5-11 будут хорошие новости. Вот это вот мне единственная надежда, которая меня греет. А вот выставка предприятий Федеральной службы исполнения наказаний проходит в Москве. Интерполитех. Интерполитех. Да, Интерполитех, а я уж как-то не по-другому назвал. Вот, вот так выглядит этот Интерполитех. Вот видите, вот как вы думаете, что это такое, а? А это автозак для инвалидов, это не так просто. Видишь, как прогресс далеко шагнул. Вашу маму показывают, да, и здесь со всеми удобствами. Инвалиды, то есть можно еще для парализованных, можно для находящихся вообще в коме просто. Так вот, раз, аппарат искусственного дыхания, ВЛ там и так далее, и все, и поехали в тюрьму, а почему нет-то? Очень, это просто, вот, мне даже комментировать это невозможно. Почему? Потому что есть вещи, которые, как говорится, без комментариев. Вот что бы ты ни сказал, это будет все равно более легковесно, когда человек смотрит и говорит, не верь глазам своим. Верь глазам своим. Это путинщина. В Думе предложат сажать телефонных террористов на 10 лет. Вот пишет Свободу Давыдовичу. Давыдовичу, да. Коваленко в отставку. Как раз мы вчера вспомнили про Давидыча. Я говорю, а что этот человек не отпускают? Что он все еще продолжает сидеть? Да? Ну ладно, там, если бы осудили, там как, ну даже вот как Алексей, да, но все-таки суд какой-то. А этот человек в СИЗО сидит, и я так понимаю, никто его не собирается. До нас долетели сообщения из чата. Также предлагают сделать автозак для беременных и младенцев и автозак для новорожденных. В Думе предложили сажать за телефонный терроризм, значит, на 10 лет. Можно сразу расстреливать. Зачем так вот они? Прям сразу, раз только звонит, да, помнишь, как это? Как в том анекдоте, когда еврей путает номер, звонит в цирк. Это цирк. Ему говорят, да, цик, цик. А какие у вас сегодня хохмочки? А какой ваш номер телефона? Он такой-то раз лет через 10 выходит. Это цик, да, цик. А какие у вас хохмочки? Он говорит, а какой ваш номер телефона? Не надо, эти хохмочки мы уже знаем. Так вот и здесь. Сержант пишет, почему задать вопрос в эфир стоит 100 рублей? А если нет денег, а вопрос задать хочется, что делать? Задавайте. Ну, в чат, ну, пусть напишет, какие проблемы-то. Эксперты назвали основную версию пожара в торговом центре «Синдика». Ну, основной версией является поджог, как это неудивительно. Кто бы мог подумать? Спалили торговый центр, и я так понимаю, что в этот день 2 сгорело торговых центра, и особо сильно тушить никто не хотел. Мы видели, горел вначале угол, а потом сгорело все. И представляешь, говорит, я говорю, Пучков заявил о том, что сработали классно, быстро, молодцы, только все сгорело до винтика. А вот если бы сработали херово и не молодцы, тогда сколько должно было сгореть? Тогда вся Москва, что ли, должна была сгореть? Тогда далеко. Она, пламя до нее не долетит. То есть вот для меня это странный какой-то подход. Вот это, не, я понимаю, что они должны себя хвалить, но я понимаю так, что такое событие произошло. Ну, первое, что должно быть, ну, какая-то комиссия должна к Пучкову приехать и посмотреть, что там вообще происходит. А парадокс в чем? Комиссию, если посылает к себе, то сам Пучков. Ну да, ну, Министерство обороны проверяет Министерство обороны, МЧС проверяет МЧС, там, МВД проверяет МВД, все. Очень хорошо, да? На Сахалине ищут выпавшего из лодки рыбака. Ну, обычная картина, я так понимаю, за снасть зацепился из лодки, его вытащило. И тут, ну, надеюсь, что найдут, хотя тут очень нет. Если сразу не вытащили, что там, где-то найдешь. Пьяная жительница Хакасии убила и расчленила соседку по коммуналке. Ну, вот эта расчлененка у нас идет уже каждый день. Практически нет дня, чтобы он не был убил и съел, убил и расчленил и все такое прочее. Раньше выдумывались такие новости специально для желтой прессы. А сейчас, если и эти все новости брать, так желтая пресса, газета должна быть вот такая, как это там, как, да, как показывают в этом, да, в американских фильмах справочник, который «Терминатор» смотрит, вот такой он должен быть. А вот вчера, значит, спецназ пытался штурмовать палаточный городок Урады. И в общем ничего не получилось. Слезоточивый газ применяли. Но мы внимательно смотрим. И не потому, что как сейчас опять пошла волна, что там у Хохлов, да, то есть что там? Да, что там у Хохлов, да, то есть. И средства массовой информации, конечно, это очень четко, так сказать, формулируют, да, для того, чтобы это было востребовано во всех видах, и в виде слухов, и в виде аналитики, и в виде там вот всего-всего-всего, чтобы заполнить все ниши. И в виде происшествий, там вот все ниши должны быть заполнены. И сейчас вот идет эта волна информационного наката, не только такая, но чтобы вот забить, чтобы никто не думал про Вову, никто не думал про то, что налоги, никто не думал про то, что наступила новая общественно-экономическая формация, везде уже и новая эпоха, а здесь еще феодализм. Вот поэтому вкидываются вещи, про которые мы сегодня будем говорить. Да, вот нам тут озвучивают еще в чате по поводу событий в Московской области, в городе Клин, что там люди голодают из-за того, что мусорного Алексеевского карьера, то есть сделали же карьер, наверное, прямо рядом с жилыми постройками, и людям там жить теперь невозможно. Вот Верховная Рада начала процесс отмены депутатской неприкосновенности. Это одно из требований было, значит, вот митингующих. Ну, не знаю, мне кажется, вот они... Они еще очень важны, пенсии начали выплачивать. Да, они слишком этим, да, депутатским... Депутатской неприкосновенности отдают очень много, так сказать, лишнего, да, потому что... Внимание. Да, внимание. Митингующие Урады озвучили новые требования к Порошенко, какой-то, значит, суд антикоррупционный. Ну, ведь хорошая мысль в Саакашвили. Ну, разве антикоррупционный суд в коррупционном государстве может что-то решить? Нет, конечно. То есть он будет частью элемента коррупции. Нужно менять руководителя, и вот я говорю, Саакашвили самый лучший вариант. На мой взгляд, он знает, что делать. Вот да, там, если будет антикоррупционный суд под, так сказать, управлением Саакашвили, то нет вопросов, он будет антикоррупционный. А если будет под управлением Порошенко, то он будет коррупционный. Ну так, мир устроен. Ну, депутат Рады пытался сбежать с Украины с золотом и с бриллиантами. Помнишь, как это, что у вас там, золото-бриллианты? Не открытый, не закрытый перелом. Да, вот. Его, с него 17 октября сняли, это Розенблат, хорошая фамилия такая, сняли электронный браслет, и он тут же взял золото-бриллианты и намылился через аэропорт. Почему через аэропорт, ну, не знаю, какой-то странный он. И вот там, да, в аэропорту приняли, и... Что происходит на Украине? Вот интересно для российских пенсионеров. То есть повысили пенсии. Вот расскажи об этом. Ну не всем же в два раза. Ну, много уже выпустили видео по этому поводу, как звонят обезумевшие от счастья, в хорошем смысле этого слова, пенсионеры Украины. И всем добавили по 5, по 6 тысяч гривен. То есть сегодня среднестатистическая пенсия поднимается к уровню 10 тысяч гривен, что соответствует на российский рубль 20 тысячам рублей. Ну да, это нормально. Пенсия в 20 тысяч рублей. Путин не сделает такую пенсию. Вот Костя меня спрашивает, а почему Путин-то возьмет, вот сделает пенсию. Я спрашиваю, решится он на это? Да, да. Я говорю, Порошенко думает, что ему нет, поэтому он и делает пенсию. А Путин думает, что пец нам, поэтому он не делает такую пенсию. Зачем? Им все равно, он говорит, все равно вы проедите, да? Все равно вы проедите. Вот, да, и Песков тут заявил, что говорить об избирательной кампании Путина преждевременно. Вот как, представляешь? То есть все, уже смазаны все винтики, а говорить преждевременно. Надо молчать до упора, да, пока Вова Путин не скажет. То есть пока государь не скажет, все должны, значит, делать вид, что ничего не понимают. А кто же будет? А кто? Давайте там делегацию к нему придем, землю приведем. Земля наша богата и обильна, только порядка в ней нет. Поэтому, Вова, приходи и да, прави и всем владеть. Да? Но он 18 лет уже правит и всем владеет. А порядка все нету. Тогда, может, наоборот, надо сказать, Вова, иди нахуй. Может, ты затрахал нас всех. Собчак рассказала о реакции Путина на ее участие в выборах президента. Да, очень странно. Представляешь, то есть нам говорили, что Собчак встречалась, чтобы фильм про Собчака там снимать. А тут она сказала, он сказал, что каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность. Это касается того, что она ему сказала, что собирается идти в президенты. То есть я так понимаю, что это была консультация. У политиков это так называется. Это никакая не встреча, связанная там с фильмом. Там, это все хрень. Это была обычная консультация. И на этой консультации они решили, что Собчак пойдет. И вот Песков заявил, что Собчак отвечает требованиям Конституции кандидату в президенты. А ВЦИОМ заявил, что к ней относится негативно большинство россиян. Так вот, наверное, это и есть основное требование к кандидату в президенты, чтобы большинство россиян относилось к нему негативно. Песков говорит, это отвечает всем требованиям, молодец. Вот Навальный не отвечает, анализы не те, как Райкин говорил. Помнишь, это, у меня, говорит, помнишь, инженер, говорит, машину изобретал, говорит, цельный, вот машину изобретал, над машиной работал. Два полугодия, четыре квартала, говорит, сделал, говорит, и отправить, говорит, ее хотели, решили на выставку в Париж. А говорит, ему нельзя было ехать. У него анализы не те. У меня те, а анализы, а у меня не те. Те в смысле количество и качество. Вот анализы у Собчак в смысле количество и качество те, судя по всему, ну, Песков нам говорит, а у Навального не те, потому что об этом сказал нам это Элла Памфилова, да? И очень странная новость вслед тому, что мы сейчас сказали в Кремле, опровергли причастность к движению телеведущей Ксении Собчак президента. А это не мы, это она сама, они говорят, конечно. Они тут, она сама приняла решение, пришла, говорит, ну, с оказией снимает пропаганду, говорит, ну я там еще, если в президенты схожу. Ну, сходи, это вот каждый гражданин России, хуё-моё мне. Эх, елки-палки, вот представляешь, за каких дураков они тут всех держат вообще, вот эти вот Песковы, Путин, то есть вообще насрать на людей. Они думают, ну что, ну тут быдло, ну что там, ну в крайнем случае, если они уж там начнут особо залупаться, ну на 400 рублей пенсию повысим, и все, там нормально будет, по бутылке водки на 9 мая. Собчак и Поклонская. А, нет, это я говорю, это я записал для себя, что Собчак заявил, что снимется с выборов, если кандидатура Навального будет зарегистрирована. Вот, а я написал Собчак и Поклонская. Это, в общем, сейчас основные такие, кого двигают, пиарят, и для того, чтобы, ну, чтобы засирать информационную ленту, так скажем. Смотрите, вот человек пишет, Михаил Васильев. Вся лента в Собчатине. Хоть из Твиттера уходи. И так далее. Я думаю, что они настолько глупы, что их просто используют. Их пропускают, там, допустим, эту же Наклонскую или как-то Поклонскую. И она ну, выступает везде. То есть ее не останавливают. Они за свои бабки это толкают. Им вообще ничего делать не надо. Да, вот представитель МВД предложил ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду. И я сразу, как это прочитал, знаете, что я подумал? Я сразу загуглил новости про педофилов. И я сразу в точку попал. Почему? Потому что следующая новость была такой. Яровая предложила наказывать педофилов пожизненным заключением. То есть, вот смотрите. Очень хорошо. Да, не, я говорю. Смотрите, сразу же появляется, что там у хохлов, гей-парады, педорасты, педофилы, ну что там еще, загибайте пальцы, ну Поклонская, Собчак и так далее. То есть вот эти новости, которые должны заполнить информационное поле, мозги запудрить. Вот этим надо запудривать мозги. Поэтому то есть для засирания это сделано. Милонов попросил запретить проведение Хэллоуина в школах и детских садах. Да, еще Хэллоуин. Он так возникает, возникает так из-под воли, но никогда так серьезно. Сейчас, я думаю, будут говорить по этому поводу, копии ломать, Милонов такой будет. Нельзя детей пугать Хэллоуином, надо детей пугать Милоновым. Вот интересно, вот эту тыкву из Хэллоуина Милонова и провести. Вот прошу кто-нибудь, сделайте фокус-группу среди детей. Кто страшнее, блядь? Вот, нет, я не знаю, я же не ребенок, я просто предполагаю. Будет интересно, кого больше напугаются, Милонова или персонаж Хэллоуина. Вот в чате очень многие спрашивают, ответьте, пожалуйста, на вопросы, люди желают ответов. Вот спрашивают Мальцев вопрос, почему Путин хочет создать ЛНР в Турции силами курдов, чтобы контролировать Черное море. Насколько правдивая инфа? Да это чушь. Какой ЛНР? Во-первых, Путин какое отношение к курдам имеет? Никакого, абсолютно. То есть он мог бы иметь, но он очень боится поссориться с Эрдоганом. Он очень боится каких-то проблем с иранцами. У него основные друзья Иран и Эрдоган. Курдам из его друзей, которые его, так сказать, контролируют, более-менее нормально относятся только к Нетаньяху. Все, больше никто. Все остальные там, как черти, отладно. Поэтому нет, это исключено. Интересно пишут. У многих подкова висит над дверью, как на счастье. Только у Ксении Собчак это запаска. Ну, что-то. Ну, это же... Верховный суд счел законным отказ Росреестра разглашать имена владельцев недвижимости. Навальный подавал жалобу по поводу свина-чайки. Да, и там вот, вы же помните, в Росреестре есть такие люди. Это люди ЛСДУ-3, да, и ИФЯУ-9. И вот он спросил, кто это с такими странными именами, и просил разгласить. А там сказали, нет, это не установлено федеральным законом, и мы не можем вам сказать, что там свинчаки. Да, вот, и поэтому, значит, идите нафиг. В общем-то, окончательно отказали. И президентскую зарплату Путин, пишут, снизил. Путин снизил президентскую зарплату на 2018 год, и это является ложью. А знаете, в чем все пишут? Обратите внимание. МК. Путин снизил все зарплаты на 10%. Комсомольская правда. Там, не Комсомольская правда, правду сказал. Путин снизил президентскую зарплату на 2018 год. РИА. Вот, так. Путин подписал о снижении зарплаты. Это известие. Врут. Путин понизил зарплату президента. Это лайф. Но это вообще вруны. Сократил себе зарплату, это российская газета, понизил зарплату, это газета.ру, и Путин снизил зарплату в 2018 году лентой, только «Комсомольская правда» сказала правду. Указ о сокращении зарплат президента, премьера и госчиновника продлен на 2018 год. На самом деле этот указ он подписал уже давным-давно, если вы помните, и он действовал в 2017 году, а здесь он продлил, ничего он не снижал. Понимаешь, вот на 10%, и теперь чайка будет получать на 10% меньше, как и в этом году, и в 2018, а свин чайки будет получать на 100% больше, потому что каждый год их состояние увеличивается вдвое. Нормально, то есть сейчас так вот действуют все вот эти вот свины, что у них состояние вдвое увеличивается. Пишут, Путин затянул ремень потуже. Потуже затянул. А вот фонд племянника Путина попросил Медведева рассказать школьникам о коррупции. Охереть. Да, ну Медведев должен же больше всех знать о коррупции, потому что, ну, если исходить из фильма Навального, ну, из здравого смысла, то он, конечно, коррупционер и очень серьезный. Может, не такой серьезный, как Вова, но племянник не мог же у Вовы сказать: Вова, ну ты расскажи, как ты воруешь, там, Ралдугину посылаешь, там, с Ротенбергами бабки делишь, Миллер там откачивает из Газпрома, Сечин, этот Тимченко там с Гунваром своим чудил, как вы там воровали в Питере, отправили, не пойми, куда деньги-то за бугор, и оттуда пришел шиш. А потом Тимченко стал гражданином Финляндии, не только Тимченко, да. Ну вот как-то это все странно. И в этой ситуации, в общем-то, Медведев, наверное, самый такой придет, расскажет, ну и тут воруем, значит, вот так. Дети, школьники, слушайте, значит, вот так мы тут воруем. Вот вы записывайте, потому что ты это хер запомнишь. Сын Улюкаева снимает фильм «Папа, сдохни» на деньги Минкульта. Хорошее название для фильма и для сына Улюкаева. Ну, блин, надеюсь. Даже ну что комментировать? Ну, весело. Павлик Морозов. Да нет, смотря кто папа. Папа это они все Путина называют. Так что я, в общем-то, с ним согласен. Росимущество передало РПЦ здание студии «Союз мультфильма». Да, РПЦ отжали у «Союз мультфильма» здание. Представляете, вот сразу я вспоминаю вот этот мультик, помните, «Союз мультфильма»? А Попеев, его работники, балзе, помните там? Это уже фактически сейчас запрещенная книжка, да, РПЦ рекомендовала о купце и его работнике балде, представляете, чтобы было переделано, Пушкин, чтобы был переделан, вот, вот так, то есть поп не работает, да, нет, работает, вот, наверное, обиделись они, отжали у «Союз мультфильма» здание, хотя вот такие картины маслом сейчас пишут, а ну, новая эпоха, эра новая, а как попы-то в нее войдут, а вот так, вот это гениально, мне нравится, вот это космопопы, это вот скафандр для попа в космосе, ну, для полетов на Марс, ну, чтобы окормлять там при полетах на Марс, чтобы поп мог в скафандре быть, видите, вот такой замечательный, да. А вот книжка все-таки, наверное, вот так, да, то есть это называться не о попе его, работники балде, а вот так вот, сказки Путина, сказка о КГБ и работники его попе. Вот так, потому что мы знаем, на кого работает Русская Православная Церковь, работает она на путинскую ГБУху, и это абсолютно точно. И вот ничего не меняется с тех времен, когда Перов написал вот эту картину, я очень люблю эту картину, и вызывает она у меня всегда жуткое негодование, какой-то такой всплеск, который всегда у меня вызывает Перов, почему это мой самый любимый художник. Я обожаю Перова, я надолго останавливаюсь перед его картинами и смотрю на них вот так. Называется эта картина «Чаепитие в Мытищах». Я показывал ее неоднократно и не перестаю удивляться правдивости. Причем такой, которая прошла через столетия. Представляешь, 150 лет назад нам написана картина, а ничего ведь не поменялось, нифига. Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали иск на 93 миллиарда рублей. Ну, сейчас им попробуют заплатить 93 миллиона рублей, понимаешь? То есть, это очень правильно они сделали, потому что вина в этом 100% Вовы Путина. Единственное, только, наверное, они к страховщикам подали. А на их месте надо еще товарища, который должен нести солидарную ответственность с страховщиками. Вова Путин. Это его вина. Впрямую виноват в том, что произошло. Поэтому это должно быть требование к Российской Федерации. И не 93 миллиарда рублей. А вот сколько там погибло? 223 или 24 человека. Вот 224 миллиарда долларов надо требовать. Или евро. С Вовы Путина лично. Деньги у подзащитного есть, да, деньги немалые. Пусть он расплачивается. Это его вина. Суд арестовал замглавы финансово-экономического управления ФСИН. Да, ну это вот Светлану Алексееву, которую вчера задержали, Басманный суд под стражу заключил. Ну, то есть финансовая служба, Федеральная служба исполнения наказаний ворует. Надо же, вот удивительно. Бывает. Конкурс на тему того, как не, вот, налог. Вот тут в чате, да, просто человек предлагает налог, даешь на инвалидность. Да, налог на инвалидность – это хорошо. Но налог на налоги все равно круче. Так у нас кто? Налог на налоги. А вчера какой был налог тоже? Блин. Но мы будем вести. Да, вы, да, ты записывай. Вот напомните, вчера самый великий налог, который люди придумали. Это было очень круто тоже. Источник. Задержан бывший замгубернатора Мурманской области. То есть, видите, они показывают. Вот мы сейчас всех пересажаем тут, потому что, блин, потому что надо, чтобы Вову не посадили. Они готовы убить всех, пересажать всех, чтобы Вову не убили, чтобы Вову не посадили. Ну, Вов так, он думает, что нормально, он так лавирует, он там меняет в Кремле каких-то своих этих мальчиков, они там бегают, что-то говорят, ничего, мы там изменим правила игры, Владимир Владимирович, все будет хорошо, ты опять проскочишь. Сука, не проскочишь. Минздрав заявил, что через 3 года депрессия станет. На длину пениса, да-да-да, на длину пениса, еще там налог на налог, на Ютуб, на длину пениса, обязательно, очень хорошо. На полиэтилен. Да, запиши, налог на длину пенис, нет, на полиэтилен это официально, и это на Ютуб, очень хорошо. Так. Через 3 года депрессия станет первой среди психических болезней. Это Кикилидзе Зураб, глава Центра психиатрии имени Сербского, сказал. Ну, надеюсь, что не станет. У нас есть вариант. У нас есть вариант это остановить. Ну, я не знаю, Дело в том, что сейчас в психиатрии изменения очень серьезные произошли. И то, что раньше называлось меланхолией, да, признали депрессией. А депрессия, суть, в общем-то, депрессивное состояние, оно является следствием какого-то психического тяжелого заболевания, может быть, шизофрении, может быть, маниакально депрессивного психоза. Но она, эта депрессия, это совсем другая депрессия. Понимаешь? Я поэтому не понимаю, про какую депрессию он сейчас говорит, то здесь, в общем-то, нужно понять, с понятиями определиться. Если он говорит про меланхолию, то она и сейчас уже зашкаливает. А если он говорит про депрессивные состояния, которые в результате психических заболеваний возникают, то и, иными словами, через 3 года психических заболеваний тяжелых станет такое количество, что мама не горюй. На чем это основано, я не знаю. Но меня, честно говоря, я поежился. Суть, в общем-то, я так и не понял. Ну, ладно, может быть, кто-то разъяснит. Налог на жизнь, вот еще пишут. Налог на бедность, налог на бедность, налог на жизнь. Давайте чувствуем. Налог на глупость, на бедность. Налог на старость. На старость, налог на бедность. На волосы, на деньги налог. Да, налог на деньги есть уже. Так что. И вот Госдума рассмотрит законопроект о 15-летней давности, о гендерном равенстве. Представляешь, то есть вот Вячеслав Викторович, ну, надо же что-то такое запустить. И вот о гендерном равенстве. Жесть такая-то. То есть мужчины и женщины имеют равные права. И чего? Это в Конституции написано. Налог на пенсию, налог на долги. Налог на долги, это хорошо. Гениально. На национальность налог. Налог на прожитый день. Слушай, какие люди, блин, да посмотри, то есть это вообще зашкаливает. Мы с кем должны что делать на самом деле. Ну да. Вот. Комитет Думы отклонил проект, разрешающий делать аборты только в государственных клиниках. Видишь, была такая тема, делать только в государственных клиниках. Но так как в государственные клиники просто не справятся, и аналитическая записка именно об этом говорит, которая там так подана без разглашения, да? Просто если будут только делать государственные, то это значит на халяву, да? А они просто не справятся тогда. И поэтому нужно как-то выкручиваться. Потому что абортов столько, что зашкаливает. Почта России ведет проверку после потери письма вице-спикера Госдумы. Ну а что, говорит, вот вы там плачете из-за того, что у вас почту потеряли или посылку. Он вице-спикер Ольга Епифанова посылала какой-то пакет. И куда она его посылала? Куда-то там в глубинку. Сейчас посмотрим. В Республику Коми. В Республике Коми. Какие-то комики вытерли этим пакетом жопу, и теперь его не могут найти. Очень весело. Представляешь? То есть о чем речь, если вице-спикер какой-то не может отправить пакет, а если просто человек. И говорит, вот у дороги лежат раздолбанные посылки. Конечно, они будут лежать. Володин спрогнозировал будущие санкции против России. Да, он сказал, пройдет время. Все эти санкции просто-напросто рухнут, и те страны, которые используют этот метод, только от этого проиграют. Нам нужно делать все, чтобы как можно быстрее пришло понимание. Это понимание. И вот когда речь идет о санкциях, надо исходить из того, что это не наш метод. Выстраивание диалога. Помнишь об этом? Не помнишь, когда Шурик? Но это же не наш метод. Может быть, не надо. Надо, Слава, надо. Надо, Федя, надо. Шурик, это же не наш метод. Иногда такое там выдается на гора. Так, да. И вот назвал он Навального новым видом европейских санкций против России. Представляешь? Он заявил, значит, вот там в Валдае в этом, что это вот такой новый вид санкций. Ну, по поводу участия в выборах Навального и все остальные дела. Ну, так у вас есть все возможности избавиться от этих санкций. Возьмите, зарегистрируйте Навального. И все. Никаких проблем не будет. Посольство РФ заявило, что канадский аналог закона Магнитского иррационален. Налог на бороды еще. Причем пишут, на седые. Да. Закон... На некрашенные бороды, да? Налог на некрашенные, да, что в зеленый цвет все красились, на незеленые бороды, да, Да, и вот видишь, в посольстве РФ сказали, что закон Магнитского иррационален, и чем же он иррационален, я не понимаю. Это обычные санкции, те, которые ввели США, ну и по аналогии ввели канадцы. И Путин назвал неоднозначными итоги революции 17-го года. Ну да, и значит, что сказал, разве нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному пути? Такой, ну, Ленину такой советует там, я не знаю, Троцкому, Ленину. Там, слышь, Вовка, что ты по эволюционному пути-то Россию не повел, а? Такой, он же вождь, блядь. Он же себя выше мнит. Что там эти? Ух, там, я не знаю, Петр Великий. Такой, Петр Великий, Владимир Мелкий, блядь, все как положено. И вот про коммунистов сказал, что стали открыто вмешиваться в дела суверенных государств, экспортировать... А, нет, это он про нынешних, что те вот так делали там эту мировую революцию, а эти пошли по пути коммунистов, значит, вот сейчас там америкосы и прочие, стали открыто вмешиваться в дела суверенных государств, экспортировать демократию, так же, как в свое время советское руководство пыталось экспортировать социалистическую революцию, да, такую. Вот он, видишь, он же ничего никуда не экспортирует, только бомбы экспортирует, да, ковровые бомбардировки по Сирии, да, только эти там, как их, тут их, там их нет, да, там их нетов экспортировать. То есть, иными словами, Бог говорит, на этом Валдайском, или как он там, дискуссионный клуб Валдай, но он уже не на Валдае, а в Сочи, видишь, клуб Валдай, но в Сочи. Это все у Путина всегда так. Не мешайте. Он, знаешь, говорит, не мешайте, говорит, людоедам жить в соответствии с их традициями. Ну, что вы вот какие тут, вот пытаетесь вы вашу демократию тут экспортировать, там хороший уровень жизни, да, там какие-то ценности ваши там. Зачем эти ценности, да, то есть, которые еще Советский Союз подписал, подписывая Всеобщую декларацию прав человека и Устав ООН. Говорит, да это херня. Ну что, если мы Конституцию жопу вытираем, что мы Всеобщей декларации прав человека, что ли, не вытрем? У нас жопы, что ли, не хватит? У нас жопа вся Россия, блядь, хватит на 10 деклараций и 100 Конституций. Со стороны Запада все больше проявляется эгоизм, заявил Путин. О, бля, вот он, видишь, альтруист какой. Путин альтруист. Да, вот, и что можно сказать... Да, мы слышим декларации, ну, западных стран имеется в виду, о приверженности решению мировых проблем, однако на деле видим все больше проявлений эгоизма. Эрозии подвергаются международные институты, призванные гармонизировать интересы и так далее, и так далее. И вдруг заявил о необходимости реформ ООН. Понимаешь? А потому что никуда не денешься, блядь. И так он время про свое пропустил. Представляешь, вот 2 года назад, когда он на Генеральной Ассамблее выступал, вот что надо было говорить. И мы думали, что он это будет говорить. И говорить в программе. Говорили об этом в программе. Понимаешь? То есть он проспал свой звездный час, сейчас волосы на жопе рвет, потому что на голове не осталось. Понимаешь, звездный час проспал. Он тогда должен был выйти, вон сказать, ребятушки, ну все, вот он, конечно, загибается в таком виде. Давайте реформировать, мы там туда-сюда, вот проект реформирования, все там аплодировали, он херню, деньги воровал, понимаешь? И люди его заточены были под все это. А теперь он, оказывается, внешний политик. Какой ты нахер внешний политик? Вот Си Цзиньпин, который новую общественно-экономическую формацию, новую эру и так далее, объявил, вот он политик. А это так хрен. Я даже не буду говорить. И заявил о стремлении России к всеобщему ядерному разоружению. Поздно, Вова. Вот тогда надо было говорить об этом. Сейчас уже поздно, и этому никто не верит. А тогда нужно было бы прийти в ООН, сказать о том, что все, надо ООН реформировать, там туда-сюда, 5-10, вообще за разоружение. Так что за полный запрет ядерного оружия. И вот это вот был бы вынос мозга. Вот когда бы он всех переиграл, а так он всем проиграл. Вот это удивительный человек, понимаешь? Вот он в конце концов к тому же самому приходит, но только через несколько лет. А яичко дорого Христово дня. Да. А еще Путин заявил, что прежние рецепты преодоления конфликтов в мире не срабатывают. О, как! То есть он новые рецепты придумал. Вов, ну расскажи нам о новых рецептах, мы же не знали. Преодоление конфликтов есть только 2 рецепта для преодоления. Один дипломатический, другой военный. Третьего пути не дано. Советский Союз еще придумывал эту народную дипломатию. Но она все равно дипломатия, да? Все, ничего ты другого не придумаешь. кроме кнута и пряника. Так что вот безопасность в мире становится, безопасности в мире становится меньше. Свободу получают радикалы и экстремисты. Вот это для него главное. Вот эти вот экстремисты, вот такие вот, которых он считает, они ему яйца крутят, ощущение неприятное, их и не любит, да. Вот. И поэтому, значит, тут он, конечно, пытается как-то вот лавировать так вот, что нужно преодолевать конфликты, а во всем виноваты такие, как Мальцев и Навальный. Мадрид начинает процедуру лишения Каталонии статуса автономии. Ну, что добьются? Геморрой только. Представляешь, если сейчас 21 октября будут на заседании это рассматривать в правительстве Испании. Ну, посмотрим. Ну, не тем путем идут, результат будет плачевный. И вот вчера и позавчера люди выходили на улицы Барселоны. Значит, и сейчас я думаю, что там будут массовые митинги в связи с этим. А вот, причем там же задержано несколько человек, тоже за сепаратизм. Очень смешно. А вот Путин назвал Крым, Каталонию, Косово примером двойных стандартов. А у Путина нет двойных стандартов, у него одинаковые стандарты, что ли? Путин только живет двойными, тройными, четверными, пятерными стандартами. У него все совершенно разные стандарты для всех. Даже для социальных групп в России разные стандарты у него, абсолютно. Одним все, другим закон, а третьим полное беззаконие. Ну и так далее. Я уж не говорю во внешней политике. Да? А здесь у людей двойные стандарты. Да, слава богу, что двойные. У тебя десятерные стандарты. Или, можно сказать, вообще нет стандартов. Ты как монарх, не имеешь стандартов, ты решаешь непосредственно. Ну, этого, блядь, казнить. А того помиловать. Да. Этим простить 20 миллиардов, а у этих, сука, канализацию забить, чтобы они там в окно срали. Для чего он это говорит? Кому? Совершенно необъяснимо. Ну, как кому? Там на этом в Валдайском Мальцев американский халуй. Блядь, ты вот Мик Кон, ебаный, ты мне хоть одного американца притащил, чтобы, блядь, хоть поговорить с ним. Они как черти от Ладана бегают от любого оппозиционера российского, потому что их все устраивает. Наш человек, который находится в Америке, пришел к сенатору, когда мы находились в тяжелейшем состоянии, то есть нас должны было в ФСБ вытащить, должно было, и все, нас обложили, как медведи, блядь, в берлоге, и мы сдвинуться не могли, потому что ни документов, ничего не было. И наш человек пошел, чтобы помочь к сенатору, нам отказали меньше, чем за 6 часов. То есть, ну ладно, там месяц рассматривали, не хотели, сказали, на, вот так было. Рассказывает он мне там, блядь. Кстати, козел, блядь. Отличное предложение по поводу налога на лайки. Пока его еще... Мы не просились в Америку, а то неправильно поймут. Мы просили, чтобы они вмешались в той стране, на которой они имеют влияние, чтобы там ничего не случилось. Так нам отказали в этом элементарно. Позвонить послу, сказать, слышь, ты там, блядь, смотри, чтобы закон соблюдался. Нихера. По поводу лайков. Пока не ввели налог на лайки, воспользуйтесь шансом и ставьте, пожалуйста, лайки под видео, подписывайтесь на официальный канал «Артподготовка» крупными латинскими буквами. Не ленитесь, может быть, в первый раз не получится, ставьте до тех пор, пока не получится ставить лайк. Да. Аксенов пообещал зачистить все хамские морды Крыма. Да я так понимаю, он самый первый. Как он зачистит? Свою морду почистит. Зачистит, почистит, не знаю. И вот корабль с сокровищами Третьего Рейха нашли в Крыму. Я так понимаю, что нашли на дне какой-то пароход. А про сокровища-то это что-то я не знаю. И вот президент Литвы на саммите глав ЕС поднимает вопрос военного Шенгена. То есть Даль Грибоускайте закусилась и правильно сделала. И говорит об опасности Путина и о том, что европейские страны должны, ну, помимо НАТО, поскольку НАТО, в общем-то, ну, как бы это североатлантический блок еще включает в себя Америку, ну и так далее. А здесь они должны, в общем-то, на одном материке, да, как-то, ну, я понимаю, что это больше относится, наверное, к сухопутным все-таки войскам, то есть они как-то должны провести некую интеграцию военную. В общем-то, здравая идея, посмотрим, что выйдет из этого, но я думаю, что США не будут приветствовать это, потому что есть блок НАТО, да, а это какой-то еще, я не знаю, анзюз какой-то получается. Посмотрим. Ну, в общем, мысль здравая. Россия осуждает ядерные испытания в КНДР. О, это Путин, да. Говорит, мы там осуждаем ядерные испытания за 100 километров от наших границ. Понимаешь, это должно не на каком-то сраном клубе там. Это должна быть нота сразу же после первого взрыва. И там, слышь, толстый, ты там кончай взрывать, блядь, у нашей границы, а то мы тебе яйца открутим. Вот так это должно быть, понимаешь? А это, ну там против, что они там за 100 километров от нашей границы термоядерные устройства взрывают. Нифига себе. Там в этом регионе проживает почти 2 миллиона человек. Ну, не 2, чуть меньше, но все равно. В общем, достаточное количество. СМИ заявили, что КНДР пообещала нанести по США невероятный и неожиданный удар. Это опять из той же серии, помнишь, что там как-то особо зря они это сказали, там туда, помнишь, это, КНДР любит там, в общем-то, такие вещи заявлять, я так понимаю, что толстенький что-нибудь там за чаем там или за обедом ему говорят, там, вот передайте им вот что, и они прям дословно записывают, а он там, наверное, в выражениях не стесняется, поэтому все очень хорошо, но невероятный и неожиданный удар. Я бы все-таки на месте американских спецслужб включил бы мозг и подумал, как он может это сделать. То есть помимо того, что запустить ракеты, которые у него, как теперь выясняется, есть, да, которые будут сбиты, конечно, он может запустить какие-то крылатые ракеты с подводных лодок, если они у него есть. А они могут у него быть, да. Ну, может еще что-нибудь устроить. Ну, например, те же самые подводные лодки переоборудовать в ядерные брандеры, которые придут там где-то у берегов США, залягут и совершат то, что хотели сделать советские, да, операция «Немезида», взрыв термоядерных устройств, нескольких термоядерных устройств в Атлантическом и Тихом океане. Подъем волны и, соответственно, уничтожение почти 100 миллионов человек в США. Это то, в общем-то, что рассматривал Андрей Дмитриевич Сахаров, и как он сам утверждает, он сказал какому-то адмиралу, а тот охерел и сказал, ты что вообще несешь-то, мы же это. И после этого Сахаров, который ястребом был, реально ястребом был, он после этого остыл и подумал, да, ой, что это я. И изменилась, и, может быть, вся последующая жизнь Сахарова и борьба его, это как раз осознание того, что он дошел вот до такого края, понимаешь, до вот этого края, до этой операции. Поэтому надо было спецслужбам США подумать, там наверняка не дураки сидят у этого, я не имею в виду спецслужбы, а у толстого, и если они придумают какой-то цирк с конями, то он будет очень серьезный. Они же, может, просто шутят, да, а может быть и не просто. В Китае объявили новую эру. Ну да, да, да, сейчас вот посмотрим. Так. В Китае новую эру объявили тут уже. И многие СМИ российские написали, ничего неожиданного, там все как всегда, у них там на съездах всегда это объявляют. Неправда, это ложь. То есть объявили вот... Дословно, социализм с китайской спецификой для новой эры. Да, то есть объявили новую эру, и в эту новую эру китайский социализм с особой спецификой входит. Да. А так как они марксисты, они говорят, что новая эра – это новая общественно-экономическая формация. И китайский социализм имеет колоссальные преимущества в этой новой экономической формации, потому что это информационная, в общем-то, эпоха, да, новая общественно-экономическая формация, новая эра, блин, и, значит, господи, новая эпоха, да, новая эра, новая общественно-экономическая формация. В общем, все как пал, все, о чем мы говорили, они заявили и говорят о том, что, значит, вот, ну, фактически говорят, слово-то не называют, а о перестройке, о том, что сейчас вот есть некое такое будущее, к которому надо стремиться, и к середине века создать китайское общество, процветающее, демократическое, гармоничное и прекрасное. Да? И говорят, в общем-то, те вещи, которые высказываются, это то, о чем говорим мы про народную демократию. Но если они такие вот яркие последователи социализма, не будет ли их следующим заявлением о мировой социалистической революции? А зачем? Они говорят о том, что меняется общественно-экономическая формация, так же, как и мы. Они же марксисты. И говорят, ну, никакие марксисты, ну, под углом зрения Мао Цзэдуна, понимаешь. И что, они говорят, ну все равно, ну во всем мире поменяется, не надо никакую революцию делать. Они как раз говорят о том, что они должны впереди планеты всей успеть вскочить туда. То есть у них экономическая составляющая есть, к 1935 году они там догнать и перегнать Америку, ну поверь, гораздо быстрее. К 1950 году самая сильная армия, ну не с точки зрения солдат, а с точки зрения технологий. То есть вот 1950 год, это тогда, когда у них... Экономика Китая – это 50% экономики мира. К 50-му году они эту задачу ставят. Можете себе представить? Весь мир и Китай. И армия Китая – это сильнее, чем армия всего мира, вместе взятая. Они не сравнивают себя с армией США и с экономикой США. Нет. В этом писка. А эти как бы вот там что-то коробчат у себя в Кремле, там смотрят у кого там. Что там у Собчак, да, что там у Хохлов, блядь, просто жесть какая-то. И в этой ситуации Китай, в общем-то, впереди планеты всей. И, конечно, не, ну там вот мы прочитали, были там об усилении партийной дисциплины, там и все остальные вещи, которые обычно звучат, да, но в этот раз они прозвучали в контексте, так сказать, того, что говорил Си Цзиньпин. То есть для того, чтобы эти вопросы развивались хорошо, чтобы общество было демократичным и чтобы там была прямая демократия, это должна контролировать коммунистическая партия, понимаешь? Очень хорошо. Налог на протесты, да, налог на вдох и налог на выдох тогда должен быть отдельно. Налог на долг и налог на правду. Да, а вот Сечин тоже, он как будто услышал китайцев и заявил, что слухи о смерти нефти преувеличены. Он все про нефть пытается оппонировать, он пытается сам себя убедить, пытается всех убедить. Не, нефть еще нужна будет, ну как же, мы же еще не все яхты построили, нам же еще там надо еще что-то сделать. Понимаешь, то есть вот представь, Китай, масштабы, да? И ты хоть раз слышал, что в Китае у кого-то там есть люди, которые богаче этих Сеченых там кратно, что у них какая-то самая большая яхта? Нет. Она может быть у Усманова, там, у Сечина, я не знаю у кого. И там у этого, у Абрамовича, но не у китайцев какого-нибудь будет самая большая яхта. У него не будет самой большой яхты. Но зато у них будет самое большое продвижение. Это вот самое страшное. Представляешь, вот эти люди, они у нас крадут будущее, вот эти Сечины, рассказывая о нефти, обо всякой херне, воруют тупо у нас деньги. Они воруют у нас будущее. Почти 20 белых медведей поселились рядом с Чукотским селом. Ну, так основная новость для России. То есть там в Китае новая эра. А здесь 20 белых медведей рядом с Чукотским селом. Красота. То есть это вот как раз ответ нам. Я говорил, что вчера фотографии, то зря Сахалина показали. Там показали Аляска, ну все нормально. А здесь Сахалин. Я говорю, надо было Чукотку показать. Ну вот, видите, ответили. 20 медведей пришли, живут классно. Практически как на Аляске. Только рядом с чумами живут, да, не с небоскребами. Нерфи призвала Совет Евросоюза сократить поддержку Турции. Да, но она сильно заточилась, а при том, при всем, что, значит, она опять осталась в седле, у Эрдогана будет очень тяжелый оппонент такой. Но Эрдоган это уже понял и сказал, не хотим в Евросоюз, пошли все нафиг, мы тут сами с усами. В общем, все нормально. Асад заявил, что разгром террористов в Сирии нанес удар по планам Запада. О, как. Нанес удар по планам Запада. А Запад хотел, значит, вот как-то поддержать террористов, да? А Путин заявил, что Россия предложила альтернативу разрушительной политике в Сирии. Я не понял, альтернатива это ковровые бомбардировки, которые Россия там проводит. Это альтернатива разрушительной политики. Но это часть разрушительной политики. А вторая часть разрушительной политики это поддержка Асада. На дипломатическая поддержка. Да, там есть два зла сейчас в Сирии. Асад и война. Войну несет туда Путин на крыльях ВКС. И Асад как бы вот часть этого плана. Все остальное. Там все давно уже договорились 100 раз. И вот усилия России, результативность которых еще совсем недавно ставилась иностранными партнерами под сомнение, вселяют надежду, поскольку оказались очень важными, правильными, профессиональными и ко времени. Вот эти усилия с бомбардировками, блядь. И, казалось бы, вот такие хорошие слова говорит Путин, и тут же его же СМИ публикуют фотографии, по поводу усилий России. И там заряжающая машина для огнеметного комплекса «Санцепек», который квадратные километры выжигает, просто выжигает. То есть это тактика выжженной земли. Там показывают, вот я прям читаю, это его СМИ, это не я написал. В Сирии замечена уникальная бронемашина. В интернете появились редкие снимки транспортно-заряжающей машины ТЗМТ из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Санцепек» в Сирии. И эффектные кадры работы этой смертоносной установки встречаются регулярно. И вот там тер-тер-тер, хер-хер-хер, представляешь? То есть огнеметная машина, которая выжигает квадратные километры. Один раз плюхнула, нет одного квадратного километра, он сгорел нахер. Это термобарический. Объемный взрыв, так называемый, понимаешь? Все, все сгорело, блядь. Это вот так решаются вопросы, как Вова сказал, альтернатива разрушительной политики. То есть разрушительная политика — это когда не все разрушается, а это уж все прям. Ковровые бомбардировки и «Санцепек». Все, блядь, тактика выжженной земли, понимаешь? То есть это, ну, гитлеровцы занимались тактикой выжженной земли. Это то, что начали делать американцы во Вьетнаме, и что встретило сильный очень протест во всем мире. В результате американцы оттуда убежали, и политические последствия очень страшные были. Так что Белый дом заявил, что власть Сирии и их союзники пытаются помешать освобождению Раки. Представляешь, то есть американцы говорят, что оказывается, в общем-то, путинские как бы не особо воюют с ИГИЛ. Вернее, на самом деле не воюют, а воюют с так называемой оппозиции, да, которую американцы вообще не считают террористами, потому что весь их терроризм состоит в том, что они хотят убрать Башара Асада и стать хозяевами на своей земле. Вот и все. Представляешь? Так что интересная тема. Минобороны заявил, что война в Афганистане будет идти, пока оттуда не уйдут США. Ой, а вот интересно, когда оттуда ушел Советский Союз, что же она не прекратилась, эта война? Будь здоров, да, вот видишь, мы правы оказались. В Афганистане при взрыве автомобилей погибли около 40 военных, то есть опять какие-то приехали эти шахиды, взорвались, в общем-то, минус 40 человек. А вот миллиардер Брэнсон открыл секрет, для чего президент США использует красную кнопку. Оказывается, он приходил к Обаме, тот показывал ему красную кнопку на столе, говорит, она была сделана еще там при царе Горохе для каких-то чрезвычайных ситуаций. А потом перестали чрезвычайные ситуации случаться, и ее переключили, и теперь чай. Нажал на красную кнопку, принесли чай. Вот такая кнопка есть у Дональда Трампа. Путин, интересно, есть такая кнопка? Властным дроном разрешили летать над людьми. Да, это CNN вот получил разрешение летать над людьми. Представляешь, как интересно, если кто-то грохнется. Такое, я думаю, в ближайшее время уже случится. И ЦРУ уволила щенка Лулу за отказы искать взрывчатку. Это самая главная новость, которую везде перевели на русский язык. Понимаешь, то есть вот пидорасты, педофилы, щенок Лулу, Собчак, Поклонская, что там у хохлов. Давайте вот еще загибайте и все. Вот десяток новостей постоянных, которые забивают. Ну, некоторые, как вот щенок Лулу, меняются. А глава МИД Польши раскритиковал власти Венгрии за частые визиты Путина. У них все нормально, у венгров с Путиным. Это нужно очень внимательно посмотреть, чем они там занимаются. И сейчас вот Дания пишут, что не остановит Северный поток, а внесет какие-то изменения. Ну, посмотрим, какие изменения. Некоторые изменения равноценны остановке, да? И Bloomberg, Бомбардье считает жалобу Боинга в США беспочвенной. То есть, я так понимаю, что это такая уже достаточно старая история, когда Боинг и Бомбардье были конкурентами на тендере, да, и Дельта, да, Дельта, что ли, была-то компания. Я уж и не, ну, Дельта точно, но это одна из самых больших мировых компаний, и она тендер устроила. И Бомбардье, в общем-то, я так понимаю, по халяве предложили свои самолеты. Боинг сильно удивился, потому что у него у самолета есть цена, а у самолета в Бомбардье нет цены. Оказалось, что они даром. И Боинг начал возмущаться, что это демпинг, что это, в общем-то, совершенно фантастические низкие цены, да, там и так далее. Я понимаю, Бомбардье, если ты влазишь в Дельту, да, как вот мы постоянно видим этот лоукостер, который мы называем Изи, Изи-джет, да, в котором 300 самолетов. И вот мы стоим у полосы, или, вернее, сидим в тюрьме у полосы, да, и мимо нас на взлет проезжает самолет. Изя, Изя, Изя, Изя, Изя, Изя и так далее. И видишь одинаковые вот эти английские EasyJet. Понимаешь? И ты понимаешь, что Airbus может подарить им эти самолеты, лишь бы потом они пользовались запчастями, обслуживанием и так далее, потому что за это соберешь гораздо больше денег. Ну, представь, ты из самолета кому-то врулить, да? Так что, в общем-то, Boeing влетел. И я рад этому. Я очень люблю Boeing, очень хорошие самолеты, все, и аэробусы. Но мне радостно, что начинает разрушаться монополия. То есть там Аэробус, тут Боинг, это были европейские, это были американские, потом раз там шарик видишь, шарик нет, аэробусы уже производят в Америке, Боинги уже по всему миру, там все нормально, интеграция, и вот две компании шуруют. Как-то там Эмбраеры влезли, куда-то там, да, там куда-то там сейчас Бомбардье пытались залезть, и тут вдруг раз, чик, все. И это не значит, что монополия Боинга там уничтожена. Нет, до этого еще далеко, но значит, кто-то начал действовать. И если сейчас, грубо говоря, будут давать самолеты практически по халяве, да, то время, когда будет халявная связь недалеко и так далее. То есть мы говорим о новой общественно-экономической формации, где формула «товар, деньги, товар» не работает. Не работает. Вот я о чем говорю, когда ко мне говорят: «Да нет, и тут вот за деньги». Вот вам пример. И это не информационный мир, это конкретно самолет, который по халяве. Ну, на, возьми, ради бога, потом пользуюсь. Канада первой в Северной Америке ввела запрет на ношение паранжи. О, канадцы опередили всех. В паранже нельзя ходить. Интересно такое предложение. Канадский премьер расплакался во время речи о кончине главного рокера страны. Умер рок-музыкант Гордон Дауни. И вот он расплакался. И тут многие СМИ российские, все это, они же какие у него носки смотрят, какие у него там галстуки. И вот теперь он расплакался. Это вот что там у канадцев, да? То есть у них вот премьер, это тоже одна из новостей, которая должна заполнить вот это информационное пространство, не пустить какие-то главные, основные новости для нашего народа. Вот премьер Канады плачет. Ну, тема для обсуждения. В Новой Зеландии произошла смена власти. Да, и как-то она так тихо произошла. Оппозиция спокойно, лейбористская партия пришла, взяла там власть. Последние 9 лет она находилась в оппозиции. Потом раз, такая рокировка, хоп! И все. И другие у власти уже люди. И никто в обморок не падает. Нормальный. Причем Новая Зеландия удивляется, что еще так долго их не было. Да, вот. Ну, то есть, сменяемость в их понимании – это естественный процесс. А вот в понимании Путина и вот этой всей шоблы, ёблы его – это преемственность власти. Какая в пизде преемственность? В Конституции записано сменяемость власти. Один из принципов основных – нет никакой преемственности власти. И не должно быть. Это преступление, преемственность власти. Преступление. В Шотландии заработала первая в мире плавучая ветроэлектростанция. Ну и правильно, что молодцы, двигаются. Вот британец защитил докторскую по групповому сексу. Представляешь, интересно, там он все научные методы применял, когда изучал процесс по групповому сексу. Интересно такой вот написать докторскую. А кандидатская у него интересно на какую тему? Если докторская по групповому сексу, то кандидатская должна быть интересна. Ну, поехать по миру лекции читать. Да, вот говорит, особенно мало внимания специалисты уделяют половому акту между двумя мужчинами и одной женщиной. Видишь, вот это вот прям, наверное, это основная, так сказать, фишка. Да, вот опыт втроем. Да, вот что... Даже не буду комментировать, а то потом меня это как бы сосвету живут наши некоторые почитательницы, да. Ученые заявили о начале экологического Армагеддона. Ну и они правы. То есть они говорят о том, что количество насекомых в Европе уменьшилось, вот в частности на 3/4 уменьшилось в Германии. И чем это закончится, непонятно. То есть придется, наверное, делать этих, как мы с тобой фильм смотрели, роботов. Насекомых, которые будут опылять. Да? Кара вечная, это не запись, это прямой эфир, можете задавать вопросы в чате. Мы постараемся на какие-то успеть ответить. Раскрыта тайна гибели Древнего Египта. То есть, как вот считают специалисты, всех интересовал вопрос, почему вдруг египетская цивилизация после Клеопатры начала сдуваться. Ну, всегда отвечали на этот вопрос, что Египет уже был не самостоятельным, он был со времен, так сказать, Юлия Цезаря под контролем Рима, да, и если до этого Рим покупал зерно в Египте, и вообще весь мир покупал зерно в Египте, то была такая мысль, что во времена Октавиана Августа, да, ну, как-то отношения несколько стали односторонними. Ну, не то, что там у них отбирали это зерно, но, в общем, назначали цену соответствующую и так далее. И вот новшество такое. Для меня это действительно новость, что, оказывается, произошли серьезные свержения вулкана в 44-м году. Ну, это день, то есть это год гибели Юлия Цезаря. Он в марте 44-го погиб, прилетела эта комета. Да, вот некоторые ученые почему днем рождения Иисуса Христа называют 44-й год до нашей эры, а не нулевой такой, потому что они считают, что это была Вифлеемская звезда. Ну, во всем мире описано это. Ну, суть не в этом. И, значит, вот изменился климат, соответственно, и все, народ как бы с голодухи начал помирать, и египетская цивилизация пришла в упадок. В общем-то, в 535 году, если мне не изменяет память, поправьтесь, кто погуглит, аналогичное было событие. Тогда погибли практически все цивилизации, все империи погибли. Именно от извержения вулкана на 18 месяцев закрылось небо. В Иерусалиме людоедство было, Китайская империя загнулась и многие другие. Так что это вот. А в 1607 году хлопнул тот вулкан, который называется Хуйнапутина. И там у нас в русской транскрипции пишут Вайнапутина, там никакой не Вай, послушайте, что говорят там в Перу. Хуйнапутина там. Так вот, этот Хуйнапутина, она, да, стрельнула в 1607 году, в 1612 году, если верить летописям, лед на Москве-реке встал 18 августа. Да, 18 августа. Поэтому что тут? Эгегей. Ну, он тоже очень старается, подталкивает наш народ как раз к голоданию и обмерзанию. Вот сообщение от МЧС в городе, это напишет Игорь Ильин, от МЧС в городе Балтийске, аварийное отключение электроэнергии. Отключены 39 тысяч человек. Нифига себе. И это уже там не май месяц. Да, а мы как раз балтийцам передавали привет. Ну, там, может быть, конечно, не мороз, все-таки это Калининградская область, там сейчас не так холодно. Давай донаты почитаем. А мы еще напоминаем, что в воскресенье, в это воскресенье в Балтийске, в Пилау, в 14.00 у памятника Ленину будет сход людей за отставку преступной власти в стране. Да, отлично. Поэтому Просим всех, кто там в Балтийске, в рядом находящихся населенных пунктах, подъезжайте. Донни Ван на хорошее дело на 5.11.17 на вынос Вову из Кремля и немедля катапультацию. Катапультацию Вовы и его шайки с кооператива «Озеро» не ждем, а готовимся. Угу. Снежок, на гвоздик в крышку гроба. Сейчас я прям зачитаю, я прям на секунду. Да, спасибо, Снежок. Виталий, силой и уверенностью переполняют с каждым днем душу к приближению 5 ноября. Я с вами. Спасибо, Виталий, мы все с вами. Сергей Талдун, без подписи. Спасибо, Сергей. Александр, 17. Вячеслав, только силовики и полицейские могут помешать народу разобраться с воровством олигархатов путинизма. Может не бодаться с ними, а дарить их подарками, цветами и попросить помочь ради будущего Руси. Да, конечно, то есть это лучший путь привлечь их на свою сторону. Колобок 88. Бойтесь друзей своих. Да. Вот так. Кот верный, Мариночка. Слава, добрый вечер. Всем соратникам привет. Копеечка, как обычно, на хорошее дело. Пока еще хорошие дела не облагаются налогом, но все может быть. Давайте наложим налог на Кремль 5.11.18. Мы готовы. Отлично. Морфеус, добрый вечер, Вячеслав, уже заготовили поддельный паспорт для пересечения границы? Вопрос такой. Ну, мы пока не будем на этот вопрос отвечать. Зачем паспорт? Для того, чтобы пересечь границу, совершенно не обязательно иметь паспорт, я вас уверяю. Не будем вдаваться в подробности, но я вас как специалист уверяю, что для пересечения границы вовсе не обязательно нужен паспорт. Алекс, Саакашвили за 70 дней реформирует Украину, а Мальцев за сколько дней это сделает с Россией? Я не думаю, что 70 дней это мало. 70 дней это достаточно для реформирования. Мы вообще-то называли цифру 40, но это не для окончательных реформ, а для того, чтобы открыть границу, чтобы можно было взаимодействовать, то есть чтобы остановить возможных товарищей, которые побегут. Вот и все. То есть за 40. Как это по нотам, помнишь, когда там Саакашвили угадает с 70 нот, а вы со скольки, да, с 40. Антон Наумов, всем добрый вечер, просто всем удачи и здоровья. С вами правда, с нами правда, на Рифкоин. Спасибо. Евгений на утепленные палатки. Спасибо. Модератор Гибралтар. Тролли самый гнилой слой Российской Федерации, насекомые, ничтожество. Даже ваш начальник, который вами... Педерастами, я правильно произношу это слово, к литературному руководит, и тот знает, что вы продажные вонючие мрази. Надо вас... Ну, очень понятно, ну да, очень много чего с ними надо делать, лучше не читай. Это ближе к этому, к той докторской диссертации, про которую мы сегодня говорили. Это уже не литературная речь. Да. Николай, посильная помощь, спасибо. Патрус Лумумба. Патрис Лумумба, ты чё? На Рифкоины. Как насчет того, чтобы 5.11 сделать кричалкой армейскую песню «Мы любили медведя»? Ради бога, все в ваших силах. Мы песни приветствуем. Да. Ревзи 5.11.17. Вячеслав, Центральный банк России гласит, что 1 рубль равен 100 копейкам. А чему равен рубль, не говорят. Ну, это понятно, что они это не говорят. Они говорят каким образом? Что есть плавающий курс к доллару и к евро. Вам же сказали, что этот курс, он не поддерживается Центробанком, и это какой-то рыночный курс и все такое прочее. Понятно, что они говорят. Ну, и дальше он продолжает вопрос. В Новой России мы также будем работать за нули или приравняем к золоту? Ответим письмо 18 числа. Ответим. Ну, к золоту мы, конечно, не приравняем. Во-первых, потому что у нас нет столько золота. А к национальным богатствам России, конечно, приравняем, потому что у нас гораздо больше национальных богатств, чем денежная масса. Денежная масса в России настолько мизерна к национальным богатствам, просто мизерна. Поэтому ответь, иди сходи, ответь. Да. Так, Петр, Москва. Здравствуйте, Вячеслав. Получили ли вы мои предложения по электромобилям и сельскому хозяйству? Да, Костя читал. Есть предложение по альтернативному способу передачи интернета и мобильной связи на дальнее расстояние. Интересует? Конечно, интересует. Это очень интересные вещи. Интернет и мобильная связь на дальнее расстояние. Это очень интересно. Сальников Анатолий, на ваше усмотрение, здоровьем, спасибо. Любите Родину 32. Здравствуйте, пожалуйста, скажите, что город Клинцы Брянской области пусть готовится к 5.11.17. Клинцы Брянской области. А готовится. Но вся Россия должна готовиться, не только Клинцы, Никитос. Всем привет. Зачислите, пожалуйста, мои последние донаты на Рифкоин, а то что-то не зачисляете. Да, хорошо. Я вам письмо написал, прочитайте, пожалуйста. И не прочитали два моих вопроса в донатах за 17-е. Ну, мы тогда за 17-е и многие другие не прочитали. Мы завтра будем все это перечитывать. И даже за субботу с воскресеньем у нас осталось. И два раза за эту неделю. Так что Игорь Баронин. Засилие военных, танкисты, артиллеристы в пожарной охране. Килотонны бумаг, мы пожарные после революции, избавимся от начальника снаряда в голове, безусловно, а как же? Ну, вообще пожарной охране, я считаю, что МЧС паразитирует на пожарной охране, просто паразитирует. Пожарной охране должны работать исключительно специалисты, заниматься своим делом, они могут входить в какую-то систему, там МВД, там МЧС и так далее, но они должны быть абсолютно самостоятельны. Самое главное, чтобы там не было, вот правильно вы сказали, кого, и чтобы там не было еще менеджеров. Вот этих вот в первую голову надо убрать. Потому что вся система МЧС, это на самом деле пожарная охрана, а все остальное это фигня такая. Патрис Лумумба. Не, ну есть там спасательные отряды конкретные, но это малочисленные группы. Вы же понимаете, там какие-то самолеты, которые приданы МЧС. Но если бы они не были приданы МЧС, они что, не летали бы? Или они не тушили бы? Да? Ну, мы же понимаем, о чем речь. Патрис Лумумба, ребят, будьте аккуратнее с шутками. Вчера после картинки про операционные системы Skype и ICQ я чуть не вздохнулся от смеха. Беспокойный соратник. Вячеслав, проясните ситуацию. Вы недавно сказали, что жители Запупыровки жителям стоит ехать в Питер и в Москву на 5 лет, это без вариантов. Опять большинство граждан не удел, а все движутся, движутся там, а миллионники. Все должны, грубо говоря, заниматься своим делом, все должны выходить. Просто некоторые спрашивают нас, они хотят ехать в Москву, в Питер. Да, конечно, очень важно, чтобы там была массовость. Очень важно, чтобы была массовость. И если вы предполагаете, что там в вашем конкретно поселки, вы там будете 1, 2, 3, то лучше, конечно. Ну, вы же сами понимаете, о чем говорю. Некоторые, может быть, стесняются в том месте, где они находятся. Это дело такое тоже бывает. Поэтому каждый здесь сам выбирает для себя. Но мне уже многие наши соратники отзвонились с требованием, чтобы я высказался в поддержку того, чтобы люди ехали в Москву. Даже люди из Питера требуют, чтобы ехали в Москву. Но мы против этого, потому что надо и Москва, и Питер, там, и Новосибирск, и так далее. Огромные города должны быть закрыты все, в общем-то, той массой, которую мы можем создать. Ну, конечно, я поддерживаю то, что если люди имеют какие-то идеи по поводу того варианта, как все будет развиваться, и у них есть свои наработки, там какие-то они хотят на себя одеть специальные одежды, может быть, или какие-то защитные специальные приспособления. Ну, пожалуйста, конечно, применяйте любые возможности. Но главная сила – это в массовости. Да, если вы там в Пырловке работаете, да, с вилами, да, боитесь оставить вилы, можно брать с собой. Украли, да. Максимум в Пырловку. Слава, хочу взять с собой в Москву девушку, но она боится. Хотя в Москве не была ни разу. Говорю, я не очкую, мы едем на Красную площадь посмотреть и там пофоткаться. Ну, или на Тверскую, очень хорошо. Очень хорошо. Роман, жена ругает, что я революционером стал. А все равно, я все равно сбегу в Москву, соратниками. Ну, правильно, молодец. Лидия Баранова, спасибо. Владимир, любовь на добрые дела, спасибо. Галина Бондаренко, на революцию, я с вами, спасибо. За мир и труд. Стоп, Путин, стоп. Лазарь, стоп. Хабат, стоп. Битар, стоп. Воленс, Фиоленс. Вот какие у него такие лозунги свои. Да. Кирилл из Зеленограда, на нужды. На нужды, спасибо. Путина на Колыму пожизненно. Вячеслав озвучит 5.11. Необходимо всем соратникам, кто имеет рычаги управления, отключить электричество, воду, газ, связь, интернет на местах, тогда народ выйдет на улицы. Вот объявили. Вот объявили таким образом. Сибирячка. Фьючермен, удачи нам всем. Спасибо. Крас. Вячеслав, простите за шкурный интерес. Дадите плюшку старому соратнику, одному из 5000 проголосовавших за вас на праймере с Парнаса. Даже сохранил скрины для истории. Очень хорошо. Спасибо. Конечно, большое спасибо. Ты отметь, там еще несколько. Ты отходил, там еще несколько спрашивали по поводу рифкоинов. Усы, лапы, хвост. Предлагаю всем выходить с опознавательным знаком. Ну, ВДВ в беретах, националистах с флагами, да. Орлов с шевронами, чтобы Вова видел все против него. Да, очень хорошо. Крас. Вячеслав, хватит вешать лапшу про Францию. Все давно знают, что мать свещает из Гетеборга. Да, очень весело. Спасибо. Да, молодец. Наренко Дмитрий Геннадьевич, поддержку революции. Зачислите, пожалуйста. Да, спасибо. Реструкт. Большая организация. Реструкт с вами тех... Кого не посадили, будут 5-11-18. Свободу Тесаку и 30 другим членам организации, борющихся с наркоторговлей и педофилией. Нас много осталось. Будем. Да, спасибо. Сергей, 61 РУС. Вячеслав Вячеславович, Андрей Константин, добрый вечер. Привет с Котельникского района Ростовской области. Маленький вклад в общее дело. Зачислите, пожалуйста, на рифкоины. Да, спасибо большое. Сергей Вологда, а районом и городом поближе ехать в Москву? Да, ну конечно, как же. То есть те, кто находится близко к Москве, вообще даже не думайте. Все едем в Москву. Андрей, немножко на революцию. Вячеслав, где, что там? Большая организация? А, нет. Нет, вот Андрей, немножко на революцию. Вячеслав, где БГ, да, готовится или будет стихийным? Не затронет ли революция честных предпринимателей? Хватит ли адекватных людей, чтобы сделать, следить за порядком и проводить люстрацию? Да, конечно. Я вообще не сомневаюсь в том, что никаких особых эксцессов-то не будет. У меня, в общем-то, глубокая убежденность в этом, если только Вовины не начнут провокации какие-то, потому что с той стороны, да, с той стороны это возможно. Прогрессор спрашивает, прогрессор, интересно, а ИГИО планирует акции на 5.11 в России? Ведь им точно выгодно, если мы победим, то им минус один придурок, который бомбит всех подряд. Ну, я думаю, что у них с этим придурком есть какие-то отношения. Нам же недаром говорили определенные люди из мусульманского мира, что видели, как те игиловские, так сказать, лидеры, да, то есть там определенные, которые были в Сирии, которые потом стали поддерживать ИГИЛ, они приезжали в Москву и даже общались с путинскими. Поэтому тут я не знаю. В общем, заинтересованных в том, чтобы Вовы не было, настолько много, видимо, мы увидим. Да. Удивимся даже. Олег Хабаровск, на билет в будущее «Ура, революция». Спасибо. Андрюха пишет, начал рассылать ссылки на ваши трансляции своим знакомым. А в ответ, на кой ты мне шлешь эту ню? Я осознал жестокую действительность, что я нахожусь среди уже уверенно устоявшихся телезомбиков. Обидно. Ну, ничего, это просто у вас такой контингент. Я так понимаю, что огромное количество в информационном мире групп совершенно других. И большинство тех, которые сильно не любят Вову. Моя черешня пишет. 6 ноября подготовка вещает на Первом канале. Зачислите на рекорд. Спасибо. Спасибо. Варвара Ломоносов. 100-тысячный Иван грядет. Спасибо. Вот верный Мариночка, всем привет, копеечки на хорошее дело, самое главное не ссать и быть готовыми ко всему. 5.11 уйдем до конца, иначе грош цена нам как народу, людям, гражданам. Мы вчера читали это. Ну давай сейчас вот ответим еще здесь на вопросы и завершим, а то говорят, что мы долго в последнее время ведем. Так. Вот спрашивают, как быть с Великим Новгородом? Он находится между Питером и Москвой, в нем нет, как ни печально, оппозиции, куда лучше ехать этот город на революцию. Ну, какой вы чувствуете? Москву, Питер. И туда и сюда можно. Езжайте в Москву. Мальцев старик ответит, что закон, вступивший в законную силу, который противоречит здравому логике Конституции, принятой Госдурой за весь период путинского режима. Мы говорим, что первый совершенно декрет, указ, как угодно его назовем, это о отмене антиконституционных законов, причем все скопом они отменяются. Все законы антиконституционные отменяются. Это 99% законов, которые приняла Госдума, включая налоги, те, которые они приняли, да, потому что это безумие. Вот меня называют Ганс Христиан Мальцевсон. Да, ну это можно было бы Мальцева назвать Гансом Христианом с его новой общественно-экономической формацией, да, с новой эрой. А Си Цзиньпин, он тоже Ганс Христиан? Он кто? Гофман, да? Там нормально все, там это не сказки. И вот, понимаете, что обидно? Что обидно? Что для России вот это сказки, и поэтому мы в жопе. А для этих это реальность, и поэтому они стартуют, и все у них нормально. Вот что обидно. Понимаете? Не в те сказки верил. Да. Народ-то в основном. Сказки у нас, видишь, вот там про Попа, а КГБ, его работники Попе, вот какие сказки. Да, кстати, нам вот сообщили, что в Балтийске была взорвана подстанция. Поэтому 36 тысяч население нихера себе осталось без электричества. Ну, интересно, эта информация, надо выяснить, что происходит вообще. Надо выяснить, что происходит, потому что путинские, мы говорили, готовят очень много провокаций. Не факт, что это не делает ГБУХа, да? Вот спрашивает Арсен, Мальцев старик, ответь, что... Я только что прочитал это, да. Так, Путин говно, ну и Мальцев не вариант. Всем телом желаю неудачи 5.11, фуфло. Кому желаешь неудачи? Себе желаешь неудачи? Это твоя неудача, дурачок. Ты баба Сечина? Это баба Сечина, Оля, которая, знаете, княгиня Оля, у которой принадлежит яхта самая большая? Нет? Ты не баба Сечина, да? Ну, тогда, наверное, ты себе желаешь неудачи. Ты желаешь себе, чтобы у тебя не было здравоохранения, чтобы у твоих детей не было образования. Ты желаешь, чтобы у тебя не было доли в национальных богатствах. Ты желаешь, чтобы об тебя также вытирали ноги. Вот что ты желаешь. Понимаешь, что ты желаешь? И ради бога, ты это все получишь даже при революции. Потому что мы специально вот отметим таких людей, и они попадут под люстрацию, потому что тролль не только же здесь пишет. Это человек, который гадит. И этот человек обязательно где-то еще нагадил. Вот за это он ничего, может быть, не получит, а зато получит люстрацию. Так. Да, по поводу рифкоинов. Пишет, если они дома взрывали, то это, честно, на все способны. Да, поэтому идите, смотрите, подвалы, все там, я серьезно говорю, эти друзья могут что хочешь начудить, им сейчас нужно чуть ли не ввести военное положение, потому что они никак не выкручиваются из ситуации. Ну, проскочили они 5-11, к примеру, а как они проскочат день выборов, да? Все, в этот день их сметут по-любому, потому что никто не хочет этого Вову, блядь, еще на 6 лет, никто не хочет вот этой мерзости навсегда. Даже понимает, Вова на 6 лет это пиздец России. Это пиздец России, так всем и говорить. Поэтому нужно делать все, что угодно, идти на любые жертвы, только чтобы этих сволочей не было, всю эту мразь укатать. Потому что без ним мы по-любому идем на свои собственные... Народ, очнись, Мальцев психически больной. Ой, блядь. Что с людьми творится, а? Вот просят поздравить нас, их с мужем, с 20-летним юбилеем совместной жизни. Смотрят уже 3 года, семья Благих. Семья Благих, это очень хорошо. И на этой благой ноте надо закончить. Поздравляем их с юбилеем от всей души. И чтобы мы все в России, вся Россия была семья Благих. Еще маленький вопрос, да. Добавлю в чек по поводу выходных. Будут ли у нас какие-то выходы в эфир? Не, в выходные будем делать выходы определенные. Посмотрим. Спасибо большое. Завтра мы скажем. До свидания. Спасибо, до свидания.